Этюд седьмой. Жрец. Эту ночь я спала неплохо. И даже несмотря на привычную головную боль, к которой прибавилась сухость во рту и темные круги под глазами, утром чувствовала себя бодрой и полной сил. А все потому, что у меня был план, придуманный Вайларом. Как ни крути, но чувствовать себя ведущей гораздо приятнее, чем ведомой. Уверена, Алан Вальдашьяр очень удивится, когда обнаружит, что его обыграли. Сегодня была коронация. Я не имела удовольствия лицезреть радость на лице князя, и меня это нисколько не расстраивало. Я готовилась. Ближе к вечеру его светлейшество господарь Златоцветного княжества все же изволил пожаловать. «А вот и я, леди Фати», — сказал он, улыбаясь от уха до уха. К чести его будет сказано, Алан явился без мантии и короны. Хотя в этот знаменательный для него и всего государства день я вполне могла ожидать иного. На князе, вопреки всему, были обыкновенные обтягивающие штаны, заправленные в высокие сапоги, и черная рубашка, поверх которой висела довольно толстая белая цепь. В ухе блестела длинная серьга, усыпанная не больше не меньше кровавыми алмазами лирии. Короткие кудрявые волосы обрамляли самоуверенный взгляд. Краем сознания я отметила, что мне нравится, как он выглядит. В меру пафосно, в меру просто. Просто для князя, само собой. «Рада вас видеть!» — широко улыбнулась я, приветствуя господаря. «Поздравляю с коронацией!» — проговорила, делая реверанс. «Благодарю, Амелия!» — окинул меня взглядом мужчина, пытаясь понять причину приподнятого настроения. «А как дела у вас?» «Спасибо, ваше светлейшество. Все хорошо. Благодаря вашим заботам я прекрасно себя чувствую». «Вот как!» — приподнял бровь Алан, выпроваживая стражу и вдруг подходя ближе. Я гордо выпрямила спину, не думая делать даже шаг назад. Мужчина подошел почти вплотную, не сводя с меня горько-шоколадного взгляда. «И вы ничего не хотите мне сказать? Может быть, вы вспомнили, где Ник Вальдашьяр?» «Нет, ваше светлейшество», — спокойно покачала головой, уверенно глядя в темные опасные глаза. «Я как не знала этого вечера, так и сегодня не знаю». «Но он хотя бы был в чертоге ночи», — спросил он, силой обхватывая мой подбородок, касаясь пальцами щек. «Не имею понятия», — проговорила смело, ничуть не сбитая с толку его близостью. «Сегодня у меня в руках было оружие, о котором князь не знал». И это оружие делало меня сильнее. «Я рад, что вам понравилось жить во дворце, Амелия», — вдруг тихо проговорил Алан, не выпуская мое лицо из рук. А в следующий миг стремительно приблизился и накрыл мои губы своими. Я широко распахнула глаза, вскрикнув. Тут же вся моя обманчивая самоуверенность улетучилась, как зонтики одуванчика. Князь обхватил другой рукой мою талию, прижимая к себе с невероятной силой. Я задергалась в этих объятиях, пока горячий язык проникал в мой рот, не давая и шанса на побег. Тьма и проклятые боги! Я пыталась оттолкнуть его, но внезапно сознание начало скатываться в невнятную черноту. Я словно мысленно увязала в речном иле, пока не погрузилась в него полностью без возможности пошевелиться. Мурашки пробежали по спине, а голова закружилась. Тонкий аромат черного винограда и белладонны проник в легкие, отравляя и подчиняя. Ужас наполнил меня с головы до ног, когда я уловила краем сознания, что мои мысли меняются, отдаваясь покалыванием в кончиках пальцев, заставляя сердце выпрыгивать из груди. Руки, отталкивающие широкую грудную клетку, вмиг ослабели, и тяжелый трепет сделал ноги ватными. А княжич вдруг отстранился, осознав, что я не отвечаю на его поцелуй. Но, по всей видимости, его это мало волновало. Он крепко прижимал меня к себе, впечатывая в собственное тело, заставляя меня покориться. А потом его губы скользнули по щеке вниз, жадные поцелуи впились в шею, оказавшись, в конце концов, у самого уха. Я глубоко и быстро дышала, все еще стараясь оттолкнуть его. Но казалось, будто князь был в 10 раз сильнее, и эта мысль, как и вся его пугающая близость, отдавались отвратительным жаром внизу живота. Жаром, даже думать о котором мне было противно, только поделать совершенно ничего не получалось. Несмотря на мысли, князь меня возбуждал. «Милая Амели», — прошептал он мне в самое ухо, прижимая мою голову к себе. «Милая, сладкая Амели». Горячий язык скользнул по ушной раковине, вызвав прилив извращенного удовольствия, за которое мне было очень стыдно. «Я повторяю еще раз. Пока не узнаю, где мальчик, ты и Таркан будете полностью в моей власти. Он не выйдет из тюрьмы, а ты... Поверь, я найду, как нам с тобой приятно провести это время». Я вздрогнула, потому что понимала, он действительно найдет. И, вероятно, это и впрямь будет приятно. Для него и Алегрион. Меня передернуло. Я закрыла глаза, напряженно втянув воздух ноздрями. Похоже, у меня было не так много времени, пока Алан не вздумает перейти от угроз к действиям. «Когда будет суд над комендантом Тарканом?» — спросила я, переходя к делу. Князь окинул меня дерзким полупрезрительным взглядом, отойдя на шаг. «А как насчет завтра?» Темная бровь приподнялась. «Это ускорит процесс ваших размышлений?» «Очень может быть», — бросила я, обдумывая в голове план действий. Алан хмыкнул. «Тогда завтра, леди Фати. Завтра суд вынесет его высокоблагородию обвинительный приговор, и ваш комендант не выйдет из тюрьмы до конца дней». Я опять вздрогнула, на этот раз испытав странное зловещее предчувствие. Впрочем, тут же взяла себя в руки, отгоняя дурные мысли. «Завтра — это даже хорошо. Значит, сегодня ночью я сделаю все, что нужно. А мне позволено будет присутствовать на суде?» «Зачем?» — ухмыльнулся мужчина, отбросив с глаз прядь кудрявых волос. «Это пустая и скучная процедура, поверьте. Сперва глашатай объяснит ситуацию, потом обвинение в лице жречества выдвинет свои претензии. А в конце судья провозгласит приговор. Вот и все. «А разве защиты не будет?» Алан тонко улыбнулся. «В вопросах религии не бывает защиты», — ответил он. «Если только это не слово великого князя». Намек был ясен. Если новый господарь не вмешается в дело, Вайлара заранее можно считать осужденным. И если все это произойдет на самом деле, у нас останется только один путь — бежать из тюрьмы и из княжества. Скрываться всю оставшуюся жизнь. Неплохой выход, конечно, если другого нет. «Я поняла, ваше светлейшество», — кивнула я. Спустя некоторое время Алан Вальдашьяр наконец покинул мои покои. С величайшим трудом я дождалась вечера, когда служанка последний раз оставила мою комнату, унося ужин. За окном опустилась ночь, и у меня все уже было готово. План, который придумал Вайлар, обещал сработать только по одной простой причине. Новый князь не мог даже предположить, что мой уровень магии выше третьего, выше его собственного, и потому стены моих покоев пропускали сильное волшебство. Когда за дверью стало совсем тихо, я подготовила две печати, тщательно проверив все элементы. Глубоко вздохнула и влила в них просто бешеный поток тиары. От напряжения в глазах замелькали звездочки. Но магия сработала. Прозрачные монеты наполнились золотой силой и вспыхнули. Пространство открыло два черных зева, выплевывая передо мной двоих заключенных в черных робах. Шейна и Сандро выпали из портала, полностью сгруппированные и готовые к атаке. Меньше всего они ожидали увидеть друг друга и меня. «Что происходит?» — воскликнула девушка, выпрямляясь. А я тут же подскочила к ней, зажав рот. «Все в порядке, леди Фати», — донеслось из-за двери. Я нервно прикусила губу. «Да, все хорошо, не беспокойтесь, я увидела паука». Сандро хмыкнул, мгновенно оценив ситуацию. И вот он уже сидит на моей кровати и выжидающе смотрит на нас с Шейной. Через мгновение блондинка улыбнулась. «А ты неплохо здесь устроилась», — проговорила она, осматривая комнату. «Поверь, черный камень чертога тысячекратно милее моему сердцу, чем шелковые стены покоев дворца», — тихо ответила я, чтобы не привлекать внимания стражи. «А я бы вот с удовольствием пожила тут. С уходом Таркана кости потеряли все свои привилегии. Мы больше не можем свободно передвигаться, и нам запрещено использовать магию». «Но и монстров топи мы больше не убиваем», — с какой-то затаенной тоской проговорил мужчина. Шейна бросила на него мимолетный взгляд и едва заметно улыбнулась. «Тебе бы только кого-нибудь поколотить!» «Отчего же?» — медленно проговорил он, взглянув из-под темных прядей волос, упавших на глаза. «У меня есть и другие интересы». «Правда?» — уперла она руки в бока. «И какие же?» Сандро поджал губы, но ответить не успел. «У меня есть отличная работенка и для Сандро, и для тебя, Шейна!» Прервала я их диалог. Время терять было нельзя. «Правда?» — удивилась девушка. «Правда?» — кивнула и начала рассказывать. Меня слегка трясло от нервов. Я слишком боялась, что у нас может что-нибудь не получиться. «Вы оба должны выбраться из моей комнаты через окно!» Раздался будто со стороны мой тихий голос. По дороге от замка в получасе ходьбы располагается особняк третьего жреца, того самого, который при активации печати «Время ворота» так подозрительно кривился. Я бросила взгляд на Шейну, пытаясь понять, помнит она или нет. «Ты хочешь сказать, что жрец ясноземного старца отказался от своих слов?» — воскликнула она в гневе. «И поэтому вас взяли под стражу?» Я кивнула, прикладывая палец к губам. Девушка притихла. Зато, хмуро взглянув на нас, вставил свое слово Сандро. «Ты задаешь не те вопросы, Шейна. Мы что, должны проникнуть в дом верховного жреца? Ты с ума сошла?» «Испугался?» — улыбнулась я, и мужчина нахмурился. «Не говори ерунды, но это же святотатство. Нас казнят, если попадемся». «Так и есть», — ухмыльнулась Шейна. «Он испугался». Мужчина стиснул зубы и поднялся с кровати. «Когда выступаем?» «Погоди, я еще не рассказала всех деталей». Я подавила смешок. «Все, как и говорил Вайлар. Они согласятся. Хотя Сандро, всегда очень точно чувствующий опасность, будет сильно недоволен. Его можно было понять. Я предлагала им рискнуть жизнью. И что с того, что в чертоге они рисковали ею постоянно? Мертвые топи давно стали для них привычкой, а дом жреца — чем-то новым и неизвестным. Вы должны будете обездвижить стражников и напасть на главного служителя ясноземного старца», — произнесла я. На этот раз никто не перебивал. «Вы возьмете с него обещание, что завтра на суде он заберет свои обвинения обратно. Скажет, что обряд «Время ворота» был одобрен богами, а у него просто временно помутился рассудок». «Что заставит его это сделать? А главное, что помешает ему признаться во всем князю?» — задала вопрос Шейна. «Вот это!» — тихо ответила, касаясь левого браслета. «Того самого, который сейчас был пуст. Жоржик. Он уже однажды перенес меня из дворца в чертог и теперь стал относительно бесполезен. Мне предстояло его снять и зачаровать. Удивительно, но Вайлар сказал, что браслет обязан послушаться меня. Я так долго сетовала, что не могу избавиться от этих символов своего заключения в тюрьме, а теперь оказывается, что я всегда вполне могла снять их самостоятельно. По словам коменданта, конечно же». Сандро и Шейна напряженно следили за моими манипуляциями. Им бы тоже хотелось увидеть, как это я смогу преодолеть таинственную магию черного золота. И, конечно, они совсем не ожидали услышать тихое, но очень уверенное. «Жоржик, снимайся!» Сандро зажмурил глаза, сдерживая смех. Шейна, кажется, не поверила своим ушам, но ненадолго, потому что через мгновение у меня в голове зашуршало, и браслет вдруг мягко расстегнулся, как будто у него был замок. «Не может быть!» — воскликнула девушка, хватая напульсник. «Сняла! И с моим так можешь?» — спросила она. А я многозначительно промолчала, забирая браслет. На этот раз общение с металлом прошло значительно проще, чем прежде. Возможно, во мне стало больше королевы. «Не знаю», — ответила честно. А затем, повертев вещицу в руках, произнесла, размышляя вслух. «Теперь нужно его зачаровать». Это было сложно. У меня осталось не так много тиары после первых двух печатей, а тут снова магия высшего четвертого уровня. Оформила в памяти символы руна и расположила над браслетом. Воздух вокруг заколыхался, давая понять, что колдовство требует очень больших затрат. Морально приготовилась и выпустила силу. Сандро и Шейна от неожиданности отскочили назад, увидев огромный выплеск. Они не знали, что половина впитается в стены, но очень быстро это поняли. Остатков магии еле хватило, но в конце концов печать сверкнула в воздухе и всосалась в черный металл, Я обессиленно упала на кровать, продолжая сжимать браслет. Остался последний штрих. Я поднесла к губам Жоржика и прошептала ему несколько слов, а затем отдала артефакт Шене. «Это было здорово!» — отметила она, напряженно вглядываясь в мое лицо. «У тебя очень большой резерв! Очень!» Я видела в ее глазах удивление, но мне было вовсе не до него. «Когда поймаете жреца, — ответила я, — прислоните браслет к его руке и потребуйте назвать свое имя. Как только он это сделает, Жорж, в смысле металл, должен будет обхватить его запястье намертво». «А что потом?» — голос Сандро. «А потом объясните этому слуге богов, что если он попробует обмануть вас и рассказать все великому князю, браслет его убьет. Если на суде он скажет не то, что нужно, браслет также его убьет». Сандро удивленно приподнял брови, очевидно, не слишком-то веря в силу моего колдовства. Честно говоря, я тоже не до конца была уверена в успехе, но им об этом знать не обязательно. У нас был лишь один шанс. «Ясно», — кивнула Шейна. «Тогда пора отправляться». «Стой», — бросил Сандро, вытягивая руку. «Как мы дадим тебе понять, что все сработало?» Я на миг задумалась, глядя на оставшийся на моем запястье браслет. «Я почувствую». Шейна и Сандра непонимающе переглянулись, но уточнять не стали. «Куда нам идти после задания?» — спросил мужчина. «Стены чертога для вас закрыты», — проговорила я. «И пока комендант Таркан не придет за вами, вы свободны». Две пары глаз блеснули в темноте комнаты. «Свобода». Это слово слишком долго было для них запретным. Но прежде чем в их головах могла появиться какая-нибудь отравленная мысль о предательстве, я добавила. «Помните, что комендант может выйти из тюрьмы в любой момент?» Я бросила на них многозначительный взгляд. «Мы лишь пытаемся сделать это законно». Неприятно, но я должна была расставить все точки. Шейна слегка обиженно отвернулась. Сандра стиснул зубы. «Мы никогда не бросили бы человека, который сделал из нас тех, кто мы есть», — проговорил мужчина медленно. «Мы могли бы гнить за решеткой много лет», — добавила Шейна. «Но в чертоге мы были почти свободны». «Почти», — повторил Сандро. И они оба отвернулись от меня, подойдя к распахнутому окну. Кстати, Вайлар так и не сказал мне, как кости должны будут выбраться из моей комнаты, учитывая, что мы находились невероятно высоко от земли. Но, кажется, у них самих это вопросов не вызывало. «Четвертая печать Шайрина?» — спросила девушка, оценивая расстояние до каменной плитки замкового двора. «Без вариантов», — кивнул Сандро. «Успеешь без подготовки. У нас будет не больше 3 секунд». Девушка хмыкнула. «Я еще тебе нарисую, пока буду этажи считать». Сандро улыбнулся, и эта улыбка сделала его вечно хмурое и саркастическое лицо непривычно теплым. Я не вполне понимала, о чем они говорят, но смутное подозрение закрадывалось в голову. Здесь, в комнате, они не смогут сотворить ни одного заклятия, а значит, им придется начертить руны прямо в воздухе. Нужно было прекрасно владеть символами, четко представлять каждую картинку, чтобы успеть сделать это так быстро, пока тело не коснется земли, принеся с собой смерть. «Я первый», — бросил Сандро и вдруг выпрыгнул в окно. «Стой!» — только и успела бросить Шейна, мгновенно побледнев и выпрыгнув следом. Я могла только догадываться, о чем они думали. Возможно, тот, кто пойдет впереди, в случае удачного приземления мог бы успеть подстраховать второго. И что тогда означали их действия? Сандро рискнул с собой, прыгнув первым, чтобы нарисовать руны девушке, и Шейна, испугавшаяся, что не успеет создать печать даже себе. Я быстро высунулась из окна, глядя, как летят вниз 2 темные фигуры. Перед самой землей, когда я уже с ужасом подумала, что Сандро не успел, в воздухе мелькнуло золотое кольцо, окутав мужчину как кокон. В ту же секунду он выставил руку в сторону Шейны, и еще одна печать сверкнула в ночи. Женское тело, спеленатое защитным заклинанием, мягко приземлилось рядом. Девушка тут же вскочила на ноги, и они оба исчезли в тени деревьев. А мне оставалось лишь ждать. Прошел час. Я нервно ходила по комнате, то и дело трогая оставшийся браслет. Сигнал все не приходил. Это было хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что в случае какого-либо провала черное золото должно похолодеть. Напульсник в руках Шейна обязан передать эту магию своему брату-близнецу. Но металл оставался нейтрален. Холода не было, как, впрочем, и тепла, которое бы свидетельствовало об успехе. Прошел еще час, после которого я уже готова была изгрызть себе все ногти. И вдруг коржик начал стремительно нагреваться. Мое сердце забилось как ненормальное. Получилось! Это означало, что первый браслет теперь на руке жреца. Отлично! Теперь можно было ложиться спать. Второй сигнал придет завтра во время суда. Если старик скажет правду о том, что он был согласен на время ворот, коржик опять потеплеет. Если солжет, похолодеет. Как, впрочем, и труп самого служителя богов. Хотя для нас это уже не будет иметь никакого значения. Придется искать другой выход. Конечно же, всю ночь я не могла уснуть. Утром еле-еле дождалась служанку с завтраком и быстро все съела. Ближе к полудню браслет снова потеплел. Моему ликованию не было предела. Значит, жрец отозвал свои обвинения. Казалось, даже солнце стало светить ярче. Мне не терпелось взглянуть в лицо господарю, увидеть досаду в его глазах. Теперь ему придется отпустить Вайлара. Даже великий князь не может держать под замком одного из своих вассалов без весомого обвинения, а значит, комендант будет свободен. Когда служанка пришла забрать поднос, я рискнула спросить. «Нет ли новостей насчет суда над комендантом чертога ночи?» И девушка привычно опустила глаза. Она никогда не отвечала на прямые вопросы. «Чего я ожидала?» Но вдруг ее большие глаза странно блеснули, и она шепотом произнесла. «Мне жаль, леди Фатти. Его высокоблагородие коменданта Таркана сегодня приговорили к смерти». И через мгновение подхватила поднос, исчезнув в дверях. А я осталась сидеть на кровати, думая, не ослышалась ли я. Кончики пальцев нервно похолодели. Лихорадочно сглотнула, чувствуя, как во рту становится сухо, а дыхание сбивается от накатившегося ужаса. «Это наверняка неправда», — прошептала я, пытаясь сама себя успокоить. «Ведь жрец отозвал обвинение, а значит, все в порядке». «Не утруждайся, милая», — раздался хриплый голос от окна. Я повернулась, встретившись с оранжевым взглядом ворона Карла. «Это правда. Очень скоро Таркану отрубят голову».